Я работаю всю жизнь в селе дояркою, в селе дояркою. Люблю я страшно молоко, да со сметанкою, сметанкою. Но есть один большой конфуз в моей профессии. Как съем огурцов соленых с певцом, то сразу пок-пок-пок, я начинаю делать вдруг. Ведь пиво к молоку не самый лучший друг. Давай, пок-пок-пок, зачем давал мне, милый друг, соленых огурцов и пиво к молоку? Я выпью литр молока и закушу самсой, и закушу самсой. А милый угостит меня колхозной вишенкой, вишенкой. И сразу буркнет в животе, и газы вздуются, и газы вздуются. Но как же мне быть, газы вздуются, оно ж так бурчит. То сразу пок-пок-пок, я начинаю делать вдруг. Ведь пиво к молоку не самый лучший друг. Давай, пок-пок-пок, зачем давал мне, милый друг, соленых огурцов и пиво к молоку? Сразу пок-пок-пок, я начинаю делать вдруг. Ведь пиво к молоку не самый лучший друг. Давай, пок-пок-пок, зачем давал мне, милый друг, соленых огурцов и пиво к молоку?